Глава вторая. Сон был неспокойный и тяжелый. Но, как я ни пыталась, проснуться не получалось. Мне грезились горы, ледяной замок на вершине одной из них и тяжелые снежные тучи. Поземка велась у ног, словно клубок змей, а порывистый ветер то и дело бросал в лицо горстями колючие снежинки. Поежившись, я постаралась плотнее запахнуть серебристую шубку, но все равно безумно мерзла. Волосы разметались поверх меха, постоянно падали на лицо, а кулон на груди холодил кожу. Услышав за спиной рычание, я резко обернулась, чтобы увидеть двух ирбисов. Горные кошки показывали клыки, били хвостами и явно нервничали. Но на меня не нападали, а значит, их целью был кто-то еще. Снова обернувшись, я неожиданно увидела перед собой огромные, не меньше 10 метров в высоту, ледяные двери. И они медленно открывались передо мной. Сами. Едва удержавшись на границе паники, я перешла на иное зрение и увидела двух великанов. Как только створы отворились полностью, я невольно шагнула назад, но в эту секунду увидела самую прекрасную женщину на свете. Стройная фигура, в закрытом кружевном платье, в пол, усыпанном бриллиантами. Волосы белее снега венчала сверкающая диадема, а кожа — перламутр. Серебряного цвета глаза смотрели ласково, словно меня ждали. «Здравствуй, дочь моя!» — улыбнулась незнакомка. «Что же ты так долго?» От неожиданности я снова отшатнулась, оступилась и со всего размаху упала в сугроб. Женщина улыбнулась и направилась ко мне, причем у меня сложилось впечатление, что она плывет по воздуху. Когда между нами оставалось не более 5 метров... Передо мной выскочил один из снежных барсов и угрожающе оскалился, глядя на незнакомку. «Какой непослушный котик!» Усмехнулась женщина, а в следующую секунду с кончиков ее пальцев сорвался снежный вихрь, подхвативший Ирбиса и отшвырнувший его в сугроб. Место первого занял второй, но его постигла та же участь. Я испуганно оглянулась, чтобы узнать, живы ли коты, но они не двигались. Снова посмотрела на женщину. Она была совсем близко, протягивая мне мертвенно-бледную руку. Но прежде чем незнакомка коснулась меня, я все же нашла в себе силы проснуться. Резко поднявшись, я постаралась нормализовать дыхание и унять бешено колотящееся сердце. За окном было уже темно, а сквозь шторы я видела, как там вспыхивают разноцветные огни и слышала звуки музыки и смех. Праздничные гуляния шли в полную силу. Окончание пока не предвиделось, а значит, я могу еще полежать. Откинувшись на подушке, я уставилась на дверь, пытаясь понять, почему мне это все приснилось. Сначала я не поняла, что в комнате еще кто-то есть, а когда почувствовала чужое присутствие, было поздно. Огромная темная тень метнулась ко мне с какой-то невероятной скоростью, а в следующую секунду рот зажала сильная ладонь, не давая вымолвить ни звука. По привычке я тут же обратилась к дару, однако у ведьмы после такой церемонии, как правило, резерв пуст, а значит, она беззащитна, словно слепой котенок. Но я состояла не только из магии. Зубы и ногти у меня тоже имелись. Укусив нападавшего за ладонь, я бросилась вперед, пытаясь вырваться, но меня тут же ухватили за талию и повалили на диван. Набрав в легкие воздуха, я собиралась заорать, что есть силы, но мне... Не только снова зажали рот, но и заломили руки. Вместо крика о помощи с губ сорвался только мучительный стон, а тело застыло в неестественной позе, чтобы немного унять боль. «Молчи, или будет больно!» — услышала я хриплый мужской шепот. «Кивни, если поняла». Сделав то, что от меня хотел мужик, я дождалась, когда он ослабит хватку, тут же снова рванулась и заорала. У меня получилось соскочить с дивана, но далеко убежать я не успела. Незнакомец ловко поймал меня за ногу и дернул на себя. Падать на пол было больно, но сильнее пострадало самолюбие. Произойди нападение утром, нападавший застыл бы ледяной статуей, но сейчас сила была на его стороне. Не успела я опомниться, как уже лежала на спине. Рот заткнут какой-то тряпкой, а руки и ноги стянуты веревкой. Потом меня весьма неаккуратно закутали в огромное меховое то ли одеяло, то ли плащ, пахнувший, правда, довольно приятно. А после этого довольно грубо перекинули через плечо и вынесли из дома. Последнее я поняла по морозному воздуху, пробравшемуся через ткань и гомону голосов. Замычав и начав дергаться, пытаясь хоть как-то обратить внимание на то, что меня просто-напросто похищают, я добилась только того, что меня шлепнули по попе и с угрозой предупредили, продолжаю куда-то нести. «Будешь дергаться, сделаешь себе только хуже». «Ага, нашел дурочку. Если я не буду сопротивляться, то меня просто тихо утащат в неизвестном направлении. Сразу не убили, значит, нужна для каких-то целей, а учитывая мое выступление днем, вряд ли законных». «И ведь как время рассчитали? У меня пустой резерв, и 3 дня я все равно, что обычный человек. Это ж надо наглость какая! Воровать снежную ведьму!» Снова замычав, я постаралась изогнуться и изо всех сил легнула похитителя. Судя по всему, попала, ибо мужик издал сдавленный стон. Меня стащили с плеча и сбросили вниз. Приземляться в снег было не так больно, как на жесткие доски пола, и все равно приятного мало. Но когда плащ распахнули, освобождая мое лицо, я увидела того самого мужика из толпы и на пару секунд застыла. Он сидел на корточках, и да, он на самом деле был огромным. А затем я замерла уже окончательно, ведь к горлу приставили кинжал, а желтоглазый многозначительно приподнял бровь. «Еще раз пикнешь, пожалеешь», — спокойно сказал он. Впрочем, быстро скосив глаза, я осознала, что дергаться поздно. Меня успели унести в один из темных проулков, а там хоть оборись, толку не будет. К тому же сейчас все на праздновании зимнего солнцестояния, а до поляны в парке, судя по всему, не меньше пары кварталов. Ни единого намека на прохожих, и даже грохот фейерверков почти не слышен, только ночное небо раскрашивается яркими огнями. Быстро передвигается похититель. А может, я просто потеряла счет времени? «Ну что, будешь хорошей девочкой?» — усмехнулся он. «Кивни, и я вытащу кляп». Немного подумав и поняв, что дышать с тряпкой во рту сложнее, чем без нее, я медленно качнула головой. Незнакомец протянул руку, вытащил кляп и засунул его в карман. Сделав несколько глубоких вдохов, одновременно пытаясь увидеть хоть кого-то из горожан и не преуспев в этом, я уставилась на мужчину. «Что тебе надо?» Голос оказался непривычно сиплым. «Ты». «Зачем?» «Все расскажу, но чуть позднее». Незнакомец поднял голову, словно прислушиваясь к чему-то, а затем и вовсе встал. Я продолжала лежать и даже не пыталась дергаться, потому что кляп кляпом, но руки и ноги мне никто освобождать не собирался. А затем услышала звук подъезжающего экипажа и лошадиное фырканье. Не знаю, откуда появились силы, но я не только закричала, но и умудрилась вскочить. Правда, тут же упала, но это не важно, ведь экипаж остановился всего в нескольких метрах, и возница явно слышал мой вопль о помощи. То, что помощи я не получу, стало понятно, когда желтоглазый совершенно спокойно подхватил меня на руки, а потом понес к экипажу. открыл дверцу, продолжая удерживать меня одной рукой, бросил на сиденье, снова засунул кляп и сел напротив. В следующую секунду мы начали движение. В крике необходимость исчезла, так что я замолчала. Не знаю, сколько прошло времени, но мы покинули город. Желтоглазый давно уже расслабился, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Это надо же! Похитил человека! Не так, ведьму! И ведет себя, словно это совершенно нормально. Какое-то время я просто валялась на сиденье, но постепенно неудобная поза дала о себе знать. А конечности, перетянутые веревками, затекли и онемели. В попытке найти более удобное положение я повернулась. Меховой плащ, а завернули при краже меня в него, сполз, и теперь стало еще и холодно. Несмотря на то, что внутри экипажа явно использовались согревающие камни, все равно безумно мерзло. Я же по-прежнему была в летнем платье и туфельках, а в них щеголять зимой не самый разумный вариант. Ощущая, как заложило нос и стало трудно дышать, я замычала, привлекая к себе внимание. Мужик очухался и взглянул на меня. Вот ведь хамство, но, видимо, он на самом деле спал. Я дернула плечом, показывая на кляп. На этот раз спрашивать, буду ли я себя хорошо вести, меня не стали. Впрочем, какой смысл? До кого я докричусь на проселочной дороге? Мужчина наклонился в мою сторону и вытащил тряпку. Облизав пересохшие губы и отдышавшись, я пару раз кашлянула, проверяя голос, а затем посмотрела на незнакомца. «Меня убьют?» — поинтересовалась для начала. «Нет». «Тогда не мог бы ты сказать, что происходит, и развязать мне руки? Затекли». Я была само спокойствие. Наставница бы гордилась моей выдержкой. Наверное. Хотя, думаю, за то, как я позволил себя похитить... Заработанной снежинки меня бы лишили. Это ведь позор для снежной ведьмы. И плевать, что эта самая ведьма исчерпала свой резерв. Ладно, сокрушаться буду потом. Сейчас главное выяснить, что происходит, а затем понять, как выпутаться из всей этой истории. Придется побыть хорошей девочкой. Все равно других вариантов нет, пока я не наберусь сил. Мужчина наградил меня внимательным взглядом, словно пытаясь прочесть мысли, но я была сама невинность и послушность, так что, когда он достал кинжал, просто протянул руки вперед. Один взмах, и веревки упали на пол. А я попыталась растереть запястье. Судя по красным следам, будут синяки, но это пустяк. «Спасибо». «Да-да, я еще и сама вежливость». «А ноги можно тоже?» «Предупреждаю, что сбежать не получится». «Я уже поняла». Вздохнула. «Просто очень не хочу заболеть, а вероятность этого очень велика». Приподняв подол платья, я продемонстрировала атласную туфельку. Мужчина нахмурился, а затем быстро коснулся рукой щиколотки и выругался. «Я думал, снежные ведьмы не мерзнут и не болеют». Заметил он, разрезая веревки на ногах. «А еще не спят, не едят и не пользуются уборной». Огрызнулась я и, не обращая внимания на его ошарашенный взгляд, подхватила плащ, залезла с ногами на сиденье и закуталась в него, как в кокон, оставив только лицо. «Выпей». Продолжая хмуриться, он протянул мне флягу. Понимая, что гордость в данном случае неуместна, а у нас установилось негласное перемирие, я забрала фляжку. Открутила крышку и понюхала. Не знаю, что было внутри, но потому как шибануло в нос алкоголем что-то очень крепкое. Ну что ж, травить меня точно не будут, раз до сих пор жива. Резко выдохнув, я сделала большой глоток. В глазах появились слезы. Возникло ощущение, что в горло засунули черствый кусок хлеба, и я закашлялась. Впрочем, в груди сразу появилось тепло, а щеки запылали. Что бы там ни было, это явно меня согрело настолько, что в какой-то момент захотелось раскрыться. «Что это?» – прихрипела я, когда восстановила дыхание и вернула ему фляжку. «Тебе лучше не знать», – блондин приподнял бровь. «Но в горах незаменимая вещь». «Мы едем в горы?» Ухватилась за оговорку я, стараясь не обращать внимания, как кружится голова. Все же алкоголь, да на голодный желудок – плохая идея. «Кстати, ты так и не ответил, зачем. Да и имя я не знаю. Как к тебе обращаться?» «Сколько вопросов?» – усмехнулся он. «Скоро ты все узнаешь, а пока советую поспать. Нам ехать всю ночь». На самом деле, до того, как он это сказал, спать я не хотела. Но вдруг поняла, что глаза закрываются. Немного подумав над ситуацией и проанализировав уже произошедшее, я осознала, что это будет лучшей идеей. Если ехать всю ночь, то мой похититель явно намеревается избегать основных дорог. Следовательно, я даже не смогу понять, куда меня привезут, пока мы не достигнем цели. Когда же приедем, а это рано или поздно случится, я попробую сбежать. И лучше мне к этому моменту набраться сил и хоть частично восстановить резерв. Так что да, спать. «Связывать больше не будешь?» – уточнила я и шмыгнула носом. «Было больно». «Пока ты ведешь себя разумно, в этом нет необходимости», – заметил он, приваливаясь к стенке экипажа. «Угу», – буркнула я. Устроившись на сиденье, свернувшись клубочком и закутавшись в плащ, я невольно хмыкнула. Вот она, прелесть маленького роста и хрупкого телосложения. Пока этот гад желтоглазый вынужден спать сидя, я расположилась вполне удобно. Но долго злорадствовать не вышло. Во-первых, именно меня похитили, а во-вторых, стоило мне закрыть глаза, как я сразу провалилась в сон. На этот раз без странных сновидений. Как долго я спала, неизвестно, но, проснувшись, поняла, что экипаж остановился. Как ни странно, но я чувствовала себя вполне прилично. Не заболела, выспалась и, если бы не сама ситуация, голод и неудовлетворенное пока желание отомстить, то утро можно было бы назвать прекрасным. Моего похитителя не было видно. Но это ничего не значило. Вряд ли он ушел далеко и надолго. Быстро присмотревшись и увидев тень на снегу за стеклом, я плавно скользнула к нему. Стоило мне приблизиться к дверце, как я услышала его голос. «Ведьмы не так глупы. Обязательно будут искать. Так что запутаем их». Желтоглазый хохотнул, словно сказал что-то смешное, а я скривилась. «Конечно, меня будут искать. И дело не в том, что я незаменимая ведьма в Ковене или всеобщая любимица. Наоборот, многие вздохнули бы с облегчением, узнав о моем исчезновении. Проблема в том, что я героиня дня зимнего солнцестояния, почти звезда. Ведьмы не спустят такого оскорбления. Какие бы отношения ни были внутри Ковена, против внешнего врага действовал принцип: «Только посмей навредить нашей сестре, и ты труп». Так что Желтоглазый вполне резонно опасался преследования. Вопрос в том, что слишком уверенным был его голос, а значит, этот гад что-то задумал. Интересно, что? «У нас всего 4 призмы», — с сомнением протянул второй мужской голос, судя по всему, возницы. «Стоит ли тратить их без необходимости?» «Переход сожжет все маяки», — отрезал похититель. «А вот это уже плохо». Была такая особенность при межмировых переходах. Какие бы маячки ни устанавливали, но при открытии портала они просто переставали работать. Вопрос в том, что открыть портал было под силу только очень сильному магу или при помощи артефакта. Раз возница упомянул последнее, то собираются использовать именно их, что еще хуже. Стоили такие кристаллы дорого? Заклинания паковали проверенным и максимально эффективным способом. так что от сил самого мага ничего не зависело. Как говорится, на человеческий фактор не спишешь. Конец котеночку, то есть ведьме. Если я пройду через портал, то меня точно не найдут. Думай, Эрин, думай. Ты точно не виновата в том, что с тобой произошло. Но выбираться придется самостоятельно. Сестры могут не успеть прийти на помощь. Но что делать? Мне не нужно даже обращаться к резерву для проверки. Все еще пуста. Сила возвращается, но ее совсем на донышке. Максимум, на что я сейчас способна, сотворить горсть снежинок. Но их явно не получится использовать в качестве оружия. Что уж говорить про полноценный буран или проклятие. Вдруг паникуем раньше времени. Прошло уже 8 часов и ничего. Погони нет. Выждем день и станет понятно, что к чему. Призмы нам еще понадобятся. Если используем сейчас две, то у нас не останется запасных. А вдруг одна не сработает? Настаивал возница, и я готова была его расцеловать. Да, надо подождать. Вот обязательно. Я как раз восстановлюсь, а еще придумаю способ, как сбежать. За 8 часов мы, конечно, уехали от Риндара далеко, но стоит нам снова тронуться, как расстояние с каждой минутой будет увеличиваться. «Займись лошадьми», — распорядился Желтоглазый. «Может, ты и прав». «Ура! У меня появилась отсрочка!» Но стоило мне довольно улыбнуться, как я сразу нахмурилась, проанализировав разговор. И сейчас дело было уже не в том, что меня похитили. Вопрос в том, для чего? Если не подводит интуиция, она никогда меня не подводила, то меня собираются доставить в один из соседних миров. Учитывая мой дар, кому-то позарез понадобилась снежная ведьма. Для чего и кому? И как они собираются заставить им помогать? Наивные идиоты. Хотя похитили грамотно. Нельзя не признать, но разве можно заставить что-то делать снежную ведьму против воли? Вернувшись на сиденье и закутавшись в плащ, я подготовилась к встрече с похитителем. С самым невозмутимым выражением лица, какое только возможно, я его и встретила, когда Желтоглазый открыл дверь экипажа, впустив холод. Как говорится, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней и сделай из врага временного союзника. Блондину что-то от меня нужно. Значит, надо показать, что я вся такая примерная заложница и готова сотрудничать. Он явно не ожидал, что я проснулась, но заминка была еле заметной. Желтоглазый хорошо умел держать себя в руках. Как ни в чем не бывало, он залез внутрь и сел напротив. «Как себя чувствуешь?» — уточнил он, когда мы обменялись взглядами. «Хочу принять ванну, переодеться и поесть», — огорошила его с милой улыбкой. «Последовательность можно изменить, но все пункты желательно к исполнению». «Ивар», — помолчав, сказал мужчина. Похлопав ресницами всячески, демонстрируя, что ничего не понимаю, я молчала. «Мое имя?» — уточнил он. «Очень приятно». Я снова улыбнулась, пытаясь понять, это настоящее имя или нет. Потому что если Желтоглазый назвал мне истинное, то он на самом деле идиот. Я в любом случае собиралась ему отомстить за все хорошее, а с именем наслать проклятие проще простого. «Ты сегодня спокойна», — прищурился он. «А что толку в эмоциях?» Я равнодушно пожала плечами, полностью соответствуя тому поведению, которое ожидали увидеть от снежной ведьмы. «После вчерашнего ритуала я была не в себе, поэтому вела себя несколько непривычно, но сейчас все в порядке». «Хорошо». Он снова помолчал перед тем, как ответить, словно обдумывая мои слова. «Рад, что мы можем поговорить спокойно и обстоятельно». «Это было бы замечательно. У меня накопились вопросы, на которые хочу получить ответы. Ох, как же сложно вести себя так, будто ты отмороженная на голову. И, конечно, извинения, — высокомерно добавила я. Твое поведение недопустимо. К снежной ведьме необходимо проявлять уважение. У меня не было выхода, — пожал он плечами. Ковен отказал в просьбе, так что пришлось прибегнуть к экстренным методам. «Какая именно просьба?» «Они нарушили договор», — резко сказал он. «Решили оставить себе то, что им не принадлежит. Поэтому я забрал это силой». «Мне не нравится, когда ко мне применяют силу». Я решила сразу расставить все точки в нужных местах. «Прошу учитывать это на будущее». «Всегда можно договориться?» — усмехнулся он. «Примерно. А теперь я желаю услышать подробности». «Ох, госпожа Зима, все-таки сложно копировать поведение Верховной. У меня скулы сводят, не говоря уже о том, что хотелось бы осуществить озвученное желание и как можно скорее. Я даже с очередностью определилась. Сначала ванна и уборная. Потом завтрак и одежда. Вот только всем этим лучше заняться как минимум в трактире». «Между родом Гарретов и снежными ведьмами был заключен договор, что после того, как ты станешь взрослой, обучишься и получишь символ Ковена, они отдадут тебя. Когда же я пришел за обещанным, то Верховная отказалась выполнить договор. Поэтому пришлось прибегнуть к радикальным мерам». «Почему именно я?» — уточнила Уивара. «Так указали боги», — пожал он плечами. «Не нам спорить с их волей». «А что было предметом договора? Мне ничего про это не говорили». «Вот как?» — нахмурился он. «Тайя должна была подготовить тебя». «Может, не будем углубляться, кто виноват, а перейдем к сути?» — поинтересовалась я. «Ты родилась, чтобы стать женой главы рода Гарретов», — огорошил меня желтоглазый. «Именно в твой новый дом мы и направляемся. Я рассчитываю, что здравомыслие тебя не оставит и дальше, и наше путешествие пройдет спокойно». Он говорил что-то еще, но я не слушала, полностью ошеломленная новостью. «Вот так расклад». Мне точно никто не удосужился сказать, что я без пяти минут замужем. Шок был настолько сильным, что я закашлялась. «Пить?» — поинтересовался он, а когда я кивнула, протянул мне фляжку. Открутив крышку, я сделала большой глоток. Та гадость, что пила вчера, обожгла горло и действительно была настолько крепкой, что из глаз брызнули искры. Но именно такой крепкий напиток и нужен. Вода здесь точно не поможет. Стараясь не смотреть на мужчину, я сделала еще глоток, отмечая, как по телу разливается тепло. Голова становится легкой, а проблемы уже не кажутся такими глобальными. Ну, в самом деле, что такого ужасного случилось? Я всего лишь нахожусь непонятно где, с пустым резервом. А везут меня выдавать замуж. Все хорошо и замечательно, вот только снежные ведьмы не выходят замуж. В принципе. А еще не любят и не рожают детей. «Отдай». Прежде чем я отхлебнула еще, желтоглазый отобрал у меня фляжку. «Хватит», — отрезал он. «Жадина, я только вкус почувствовала». Все еще пытаясь справиться с шоком, я посмотрела на мужчину. «Это шутка?» — поинтересовалась с надеждой. Он покачал головой. «Я могу отказаться?» — спросила на всякий случай, надеюсь на удачу. Судя по приподнятой брови Ивара, удача решила, что с меня хватит вчерашнего успеха в Риндаре. Отвернувшись к окну, я уставилась на белое полотно снега, пытаясь собраться. Вот только не получалось. «Не хочешь узнать, какой он?» — насмешливо спросил Ивар. «Кто?» «Будущий муж». «И какой?» Машинально поддержала разговор. «Хороший воин, справедливый правитель». «Исчерпывающая характеристика», — скривилась я. «Вот только маловато будет». «Остальное узнаешь, как познакомишься», — усмехнулся Ивар, а затем снова прищурился. «Так я могу рассчитывать, что сюрпризов не будет?» Сначала я не поняла, о чем он, а затем поторопилась кивнуть. «И пусть принимает это как знак согласия. Мне просто-напросто требуется время, чтобы прийти в себя и осмыслить услышанное. Точнее, новости ничего не меняют. Я не собираюсь выходить замуж, тем более за того, кого в глаза не видела. Ну, не следует забывать, что тепло семейного очага нельзя совмещать со снежной магией. Госпожа Зима не отдает мужчинам своих ведьм. В таком случае мы лишаемся нашего дара. И почему Верховная согласилась на такой договор, если он вообще существует, непонятно. Кстати, я могу увидеть договор между родом Гэротов и снежными ведьмами?» — спросила я. «Как ты понимаешь, я не вожу с собой бумаги такой ценности, но когда мы приедем, то сразу же предоставлю его тебе». Спокойно согласился он. «Неужели и правда договор существует? Судя по выражению лица Ивара, так оно и есть. А ты кто такой? Наемник?» Когда он медленно кивнул, зло уточнило. «Как-то не слишком много почтения к будущей жене главы». «Экстремальная ситуация требует таких же мер», — невозмутимо заявил он. «Не боишься, что я подробно расскажу, как ты со мной обращался?» «Нет. Переоденься». Он наклонился, достал из-под сиденья сумку и протянул мне. Машинально протянув руку, я взяла ее. «А ты не додумался вчера отдать мне одежду, чтобы я не мерзла?» — поинтересовалась я. «Вчера я был уверен, что ты попытаешься сбежать. Сегодня этой опасности нет. Поторопись», — посоветовал Ивар и снова вылез наружу, оставив вместо себя стайку снежинок и порыв холодного ветра. Вздохнув и поймав пару, которые тут же растаяли на горячей коже, я заглянула внутрь сумки. Теплые брючки и туника, свитер, сапожки на меху. Вполне достаточно, чтобы не замерзнуть, но в то же время этого явно не хватит для побега. Разумно. В любом случае раздумывать я не стала. Быстро переодевшись и обувшись, я покачала головой. Немного великовато, но очень удобно и, самое главное, тепло. Не став дожидаться, когда за мной вернутся, а заодно желая собственными глазами увидеть глобальность проблемы, я открыла дверцу и спрыгнула на снег. Он мягко спружинил под ногами и примялся, а я, глубоко вдохнув морозный воздух, получила возможность осмотреться. Все же оказалась права, когда временно отказалась от побега. Некуда было бежать. Сколько хватало взгляда, простиралась снежная пустыня. Кое-где виднелись чахлые кустики да пара деревьев, но на этом все. Нахмурившись, я попыталась припомнить, где может быть такая местность на расстоянии 8 часов от Риндара, но не получилось. «Пытаешься понять, где мы находимся?» Ивар подошел настолько неслышно, что я подпрыгнула от неожиданности. «Не старайся. Кстати, зачем вышла?» «Воздухом подышать», — любезно сообщила я. Как я и думала, стояли мы потому, что лошадям потребовался отдых. Их распрягли, накормили и, судя по всему, скоро опять наденут упряжь. Желтоглазый отошел от меня, заглянул в экипаж, а затем вернулся и протянул мне широкий шарф. Я опешила. Проявление заботы оказалось слишком неожиданным, учитывая, как именно меня похищали. Но возражать не стала, повязав его так, чтобы он служил одновременно и шапкой. Стоило мне закончить, как Ивар снял с себя куртку и надел ее на меня. Вот от этого я окончательно впала в шоковое состояние. Чувствовать, как плеч заботливо касаются мужские руки, было настолько непривычно, что я невольно дернулась. И Вар, словно осознав, что не стоит ему и дальше изображать из себя хорошего парня, отошел назад, оставив меня настороженной и растерянной. Мотнув головой, я машинально застегнула куртку. Парадокс. Снежная ведьма мерзнет и думает, как бы утеплиться, в то время как обычный человек совсем не чувствует холода. Конечно, если он человек, тоже повод задуматься. В теплой куртке я моментально согрелась. К тому же она приятно пахла. Засунув руки в карманы, чтобы они не мерзли, я взглянула на мужчину. «Что дальше?» – поинтересовалась я. Спросила и поняла. Вокруг что-то изменилось. Легкий ветер сначала утих, а затем помчался в сторону горизонта, поднимая клубы снежинок. Небо будто опустилось, став темнее, а солнце спряталось в набежавших тучах. Любой другой испугался бы такой резкой перемене погоды, но я лишь улыбнулась. И чем темнее становились облака, готовясь обернуться снежной бурей, тем шире становилась моя улыбка. Не узнать Буран Верховный я не могла. А еще я могла точно сказать, что она в бешенстве, а значит, спасение близко. Испуганно заржали лошади и бросились вперед, в несколько секунд перейдя в бешеный галоп, стараясь уйти от непогоды. Мимо пролетела шапка возницы, а сам он с криками и ругательствами попытался догнать лошадей, но куда там? Их и след простыл в начавшейся метели. Желтоглазый было метнулся следом за своим спутником, но затем резко развернулся ко мне. «Ты знала, что так будет?» — рявкнул он. Посмотрев на Ивара, я заметила, что он зол, но в ответ невозмутимо оборонила. «Откуда? Но скрывать не буду. Я рада такому повороту событий!» Демонстративно пожала плечами. «Надо быть безумцем, чтобы рискнуть украсть снежную ведьму. Ковен не оставит это просто так. Тебе не понравится реакция сестер, так что уноси ноги и спасай свою жизнь. Я не стану тебе мешать». Произнесенная речь мне понравилась. Смесь высокомерия и милосердия. Именно так должны вести себя настоящие снежные ведьмы. «Бежать? Кажется, ты меня с кем-то спутала. Ты даже не представляешь, на что я способен, чтобы добиться цели», — усмехнулся он. Я невольно поежилась. В голосе Желтоглазого отчетливо проскользнула угроза, и он решительно двинулся ко мне. Попятившись назад, я едва не споткнулась, в последний момент устояв на ногах. А затем развернулась и, что было сил, бросилась бежать в сторону Бурана, одновременно пытаясь призвать дар. Конечно, ведьмам не по статусу бегать, тем более от мужчины, но интуиция вопила, чтобы я неслась быстрее ветра. Увы, может, я и бежала именно с такой скоростью, но Желтоглазый оказался быстрее. Не прошло и нескольких секунд, как он схватил меня за плечо. Я дернулась вперед, и это все закончилось тем, что я со всего размаху влетела в очередной сугроб. Причем лицом. Очень неприятное ощущение. Подняв голову и отплевываясь от снега, попавшего в нос и рот, только я попыталась встать, как ощутила очередной рывок. Ивар вздернул меня за ворот куртки, словно котенка за шкирку, а затем еще и встряхнул. Это было очень грубо. Я болталась в воздухе, как не пойми кто. И что могла сделать нормальная снежная ведьма, временно лишенная возможности пользоваться даром, чтобы показать грубия на его место? Извернуться и ударить его ногой. Кстати, я все же меткая ведьма. Попала, куда и метила. Вот только в следующее мгновение снова оказалась в сугробе, а Ивар свалился на меня. Тяжесть его тела, теплое дыхание, сдавленное ругательство, сорвавшееся с губ, не говоря уже о руке на моей груди, которой он оперся, когда поднимался. От этого я разозлилась еще сильнее, но нанести еще один удар не получилось. Ивар как-то в один миг оказался на ногах, причем одновременно со мной. Прижатая к его телу, я попыталась вывернуться, но проще было отобрать кость у матерого пса. Не особо сильно напрягаясь, желтоглазый зафиксировал меня так, что я практически не могла пошевелиться. Вокруг ревел ветер, набрасываясь на нас так, словно мы были его злейшими врагами. Снег летел прямо в лицо, отчего пришлось отказаться от попытки лишний раз открывать рот. Пробирался под одежду вместе с порывами и вымораживал тело. Солнце окончательно пропало под тяжелыми тучами, которые, казалось, вот-вот опустятся на землю, если уже не сделали это, ведь из-за бурана граница между небом и землей почти полностью исчезла. У меня появилось какое-то шальное настроение. Зима показывала свой нрав. Да, обычно человек испугался бы такой непогоды, но мне хотелось кружиться вместе со снежинками в этом безумном хороводе. Открывшись, я всячески пыталась восполнить резерв, в какой-то миг став одним единым с зимой. И моя стихия чувствовала это, как и то, что я была пленена одним желтоглазым нахалом и всячески пыталась вырвать меня из его рук. «Прекрати!» — донеслось сквозь завывание ветра. «Не понимаю, о чем ты?» — рассмеялась я. «Да, помощь близко. Сестры спешат на помощь. Ковен не бросает своих ведьм. А моя магия постепенно возвращается. Скоро я и самостоятельно смогу дать достойный отпор». «Уходите без меня!» Ветер донес голос возницы. Повернув голову, я заметила, что он пытается приблизиться к нам, но не может даже отцепить руки от экипажа, за который ухватился. Не знаю, как Ивар мог оставаться на ногах, но у меня сложилось впечатление, что буран ему нипочем. Он лишь еще крепче прижал меня к себе. «Ивар, я выкручусь! Не в первый раз!» — заявил Олаф. «Не тяни время!» «Хорошо. Советую не дергаться». Это Ивар сказал мне, а затем достал из кармана что-то. Даже сквозь ветер я услышала, как треснуло стекло. Внезапно все звуки пропали, а время остановилось. Я отчетливо видела, как перед моим лицом зависло несколько снежинок, но дотянуться до них не могла, все еще крепко прижатая к телу мужчины. А затем начало происходить что-то странное. Вокруг нас появились маленькие разряды, какие бывают во время грозы. Постепенно их становилось все больше, пока из них не образовалось подобие кокона, в который мы и оказались заключены. Никогда не видела такой магии, и меня пугало, что произойдет дальше, хотя я примерно понимала. Ивар говорил про межмировой переход, а это значит... Я с новой силой попыталась вырваться. «Тронешь стенки — сгоришь», — спокойно предупредил он. Дергаться сразу расхотелось. Почему-то я ему поверила. Наверное, от того, что сам он старался держаться подальше от преграды. Вот только те драгоценные секунды, когда я пыталась принять решение, в итоге оказались последним шансом что-то изменить. И я им не воспользовалась. Кокон из сверкающих разрядов стал настолько плотным, что теперь я сама побоялась к нему прикоснуться. А в следующую секунду у меня заложило уши, и я малодушно зажмурилась. Раздался громкий хлопок. Мне показалось, что все мое тело резко сжали, а потом отпустили. Такое чувство, будто по голове ударили чем-то тяжелым. Сердце учащенно забилось, а руки онемели, словно я долгое время провела на морозе. Не выдержав, я застонала и осела на пол, осознавая, что меня никто не удерживает. Прижав ладони к вискам, я попыталась выровнять дыхание и хоть как-то успокоить сердце. А затем раздался второй хлопок, и я ощутила, как проваливаюсь в снег.